Глава 10. Кэмерон Дерригил. Герцог не мог оторвать взгляда от Едвиры, следя, как она постепенно исчезает из виду. Ее размеренные движения, естественная грация вызывали у него восхищение. Стоило ей появиться на пороге его дома, и герцог залюбовался ей. Простое приветствие вызвало в его уме множество образов их дальнейшего времяпрепровождения. Причем ни один из них не подходил, чтобы поделиться ими с гостями. У герцога не выходило избавиться от мыслей о Едвире, и это начинало его беспокоить. Ему не нужны были никакие отношения, особенно те, которые вели к женитьбе. Однако эта девушка каким-то образом заполнила его разум мыслями о себе, которым не полагалось там быть. Несмотря на раздумья, касающиеся расследования, в голове герцога постоянно мелькали образы Едвиры, что мешало полностью сосредоточиться на раскрытии убийств. Сегодняшняя встреча не стала исключением. Ее чуть курносый нос украшали капельки от растаявших снежинок, и герцогу захотелось запомнить расположение каждой из них. Вместо того, чтобы провести ее в столовую, как ему того хотелось, герцогу пришлось направиться в свой кабинет вместе с принцессой. Впрочем, его совершенно не интересовали заботы Лиетры. Он давно привык к ее капризам. Она была слишком вспыльчивой и скорой на расправу с неугодными ей господами. Принцесса долго сопротивлялась свадьбе с королевичем из соседней страны. То, что она передумала и решила обсудить своих потенциальных женихов, герцог не верил. Лиетра часто меняла свое мнение, и он не мог предсказать, что она задумала. Принцесса, стоящая напротив стола в его кабинете, судорожно вздохнула. «Ваша светлость, вы меня слушаете?» Ее пронзительный голос выдернул герцога из его размышлений, и он вернулся к разговору. В руке гостя блестел бокал на тонкой ножке, наполненный насыщенной рубиновой жидкостью. У герцога мелькнула мысль, что туда Лиетра сцедила кровь, которую она выкачала из своих фрейлин своими постоянными капризами. Герцог, предпочитая сохранить ясность ума в общении с принцессой, отказался от алкоголя. «Вы поговорите с отцом?» — спросила Лиетра, хмуря изящные брови. «К вам он прислушается. Замужество с незнакомцем сделает меня несчастной». Она трогательно всхлипнула и отпила из бокала вино. «Зачем мне вмешиваться в ваши семейные дела? У вас ведь есть брат, ваше высочество. Обратитесь к нему за помощью». «Вам следует чаще бывать при дворе, ваша светлость. Вы бы тогда знали, что отношения между мной и братом напряженные». Принцесса не раскрыла герцогу ничего нового. Она поспособствовала расставанию брата с его наречённой. Лиетра предварительно опоила девушку зельем, усыпила и положила в кровать в стельку пьяного конюха. Принцесса из дружественного королевства осталась невинной, но ее репутация сильно пострадала. Таким образом, Лиетра отомстила брату за то, что он назвал ее на балу старой девой. «Неужели вы бросите меня в трудную минуту?» Лиетра кокетливо прикусила нижнюю губу. «Я не стану вмешиваться. Замужество пойдет вам на пользу». В следующий миг принцесса лучезарно улыбнулась ему. «Вы совершенно правы». Ее поспешное согласие сбило Дерригила с толку. «Ладно, пойдемте в столовую. У меня проснулся зверский аппетит». Герцог протянул ей руку, и они покинули кабинет. Их шаги отголосками звучали в коридоре. Резиденция герцога была приличных размеров. Роскошные люстры и резная мебель стоили немало. Лишь некоторые картины, украшавшие стены, стоили больше, чем дома жителей этой провинции. В столовой горели свечи в канделябрах из слоновой кости, наполняя воздух невесомым ароматом цветов. Слуги по указанию Волстона начали разносить блюда, и мы с ним приступили к ужину в отсутствии хозяина. Спустя недолгое ожидание герцог с принцессой присоединились к нам. Герцог отодвинул ей стул, предложив сесть рядом. Как только Лиетра расправила платье, то посмотрела на меня и ухмыльнулась. «Определились с выбором жениха?» — спросил у нее Волстон. «О да, беседа с герцогом оказалась весьма полезной. Возможно, нам следует чаще встречаться». Привидение отрицательно мотнуло головой. «Не думаю, что это уместно. Вы не замужем, ваше высочество. Приятно, что вы помните о столь разных важных деталях», — ядовито заметила Лиетра, прикрывая грубость улыбкой. На самом деле визит в дом неженатого мужчины без должного сопровождения мог сильно сказаться на ее репутации. Лиетра не могла не знать об этом. Примечательно, что Волстон на нее не обиделся. Напротив, он дружелюбно посоветовал ей попробовать запеченную дичь. После окончания ужина герцог Дерегил проводил нас до своей кареты и лично позаботился о нашем комфорте. Он настоял на том, чтобы сопровождать нас обратно в королевскую резиденцию. Во время поездки Дерегил в основном общался с принцессой Лиетрой, не оставившей мне возможности для участия в разговоре. Прибыв на место, мы обнаружили, что нас никто особо не ждал. Вероятно, гости уже разошлись по гостиным, наслаждаясь вечерними беседами. Стоило нам выйти из кареты, как двери резиденции распахнулись, и к нам навстречу выбежала фрейлина. За ней следовал Глен Виндриш. Его лицо хранило невозмутимость, но в глубине его глаз я уловила тень раздражения. «Как я рада видеть вас целой и невредимой, ваше высочество!» С волнением воскликнула фрейлина, явно обеспокоенная отсутствием принцессы во дворце. Лиетра смерила фрейлину высокомерным взглядом. «Леди Дениза, я не обязана докладывать о каждом своем шаге». Голос хлестко прозвучал в промозглом воздухе, и радость фрейлины поубавилась. «Прошу прощения за суматоху, ваше высочество». Герцог, между тем, предложил мне свою руку и повел вверх по ступеням во дворец. Вблизи фрейлина выглядела истощенной и уставшей. «Добрый день, ваша светлость!» С уважением поклонилась она герцогу. Проводив меня до двери, герцог поцеловал мою руку. В его взгляде мелькнуло нечто настолько искреннее, что мое сердце на мгновение замерло. Подумалось, а вдруг его чувства ко мне настоящие? Мысль об этом выглядела настолько заманчивой, что я слегка растерялась. «До завтра, милая», — произнес он и нежно коснулся моих плеч, притягивая к себе. Чего я точно не ожидала, так это последовавшего поцелуя в щеку. Этот мимолетный жест был полон нежности. Его губы едва коснулись моей кожи, оставив после себя жгучее желание жаждать продолжения. Когда герцог отстранился, я увидела позади него принцессу. Ее взгляд был полон злобы и ревности. «Вам следовало бы вести себя скромнее, ваша светлость», — произнесла она, не скрывая недовольства. «Я прощаюсь со своей невестой. В этом нет ничего предосудительного», — спокойно ответил ей Дерегил. С драматическим вздохом Лиетра сдалась. «Милуйтесь себе на здоровье». Последний раз, коснувшись губами кончиков моих пальцев, герцог направился обратно к карете. Провожая его взглядом, я раздумывала над тем, как бы развивались наши отношения, не притворяясь мы влюбленной парой. Я ощущала между мной и Дерегилом связь, которая наполняла меня теплым светом изнутри, и старалась подавить в себе это чувство. Ведь оно таило опасность. Однако я не могла противостоять влечению. Как только его фигура скрылась из глаз, я переступила порог дворца, и из моей груди вырвался легкий вздох сожаления. Оставив следом вошедшую за мной Лиетру недоуменно хлопать глазами, я поднялась к себе. Стоило свернуть в коридоре в свое крыло, как навстречу мне вышла Равила. Она внимательно осмотрела меня, особенно задержав взгляд на моей улыбке. «Отчего ты у нас светишься?» Без обиняков спросила она, затаив дыхание. Прежде чем я успела ответить, меня окликнула Гримельда. «Едвира, где ты постоянно пропадаешь?» Ее обвинительный голос прозвучал за моей спиной. «Леди Дениза требует от тебя отчета о вашей с принцессой прогулке к герцогу». «Я не состою в числе придворных дам ее высочества и не обязана отчитываться перед главной фрейлиной», ответила спокойно, поворачиваясь к ней. «Хочешь оказаться за дверью, Едвира? Леди Дениза без труда выгонит тебя из дворца», — вздумала угрожать мне Гримельда. Неопределенно пожала я плечами. Впрочем, Гримельда знала меня давно, потому верно поняла мой ответ и продолжила угрожать. «Она может уговорить принцессу выдать тебя замуж за какого-нибудь знатного старикашку. Я не стану ничего говорить фрейлине, если ты немедленно отправишься к ней. А знаешь, рассказывай. Я, между прочим, ужинала с принцессой и своим женихом, его светлостью Доригилом. Свадьба со старикашкой мне не грозит. С удовольствием поделилась я новостью. «Ты обручена с герцогом Доригилом?» Гримельда была поражена. С нескрываемым удовольствием я ответила. «Не забивай голову. Тебе еще отчитываться перед фрейлиной. Вдруг не успеешь придумать по пути, как меня опорочить и выставить в худшем свете?» Гримельда снова пыталась что-то сказать, но я оставила ее стоять с открытым ртом и продолжила свой путь к апартаментам вместе с подругой. Никто больше не пытался с нами заговорить. В комнате я закусила стресс своим любимым пирожным, от которого не толстеешь. Сегодня оно казалось особенно вкусным. Отпустив подругу, отправилась готовиться ко сну.